житие праведных Иоанна и Марии Устюжских. Память их празднуется 29 мая, 11 июня. В трудное и несчастное время татарского ига вся русская земля была обложена податью в пользу хана. Даже в самые отдаленные пределы, не испытавший татарского погрома, в Великий Устюг послан был Батыем баскак для сбора податей в ханскую казну. Тяжелы были для народа эти баскаки или сборщики. Много они делали различного рода несправедливостей, обид и притеснений гражданам, под видом ханской дани обогащали себя и не знали меры своему корыстолюбию и самодовольству. Таков был и устюжский баскак Буга или Багу, татарин по происхождению, по вере язычник. Он не уступал другим баскакам ни в сребролюбии, ни в деспотизме. Глухой ропот слышался в народе, злоба и ненависть к Буге накипела среди христиан. Но Буга не замечал народного недовольства и, видя покорность жителей, становился еще более необузданным и дерзким. Однажды Буга увидел дочь одного почтенного гражданина Марию, и грубый язычник пленился девственной ее красотой. Не зная другого закона, кроме своей воли, татарин насильно взял ее себе в наложницы, несмотря на ее вопли и слезы, ни на просьбы и дары родителей. Терпеливо переносили устюжане поборы и грабительство баскака, но такого насилия и своеволия не могли снести. Народ заволновался и стал говорить, что надо бы убить баскака, что в Ростове, Суздале и Владимире, это было в 1262 году, уже убили их, и что будто бы сам великий князь Александр желает того и велел изгонять и избивать их. Но чтобы избежать предстоявшей опасности, Буга по совету Марии решился принять крещение и вступить с ней в христианский брак. Принятием святого крещения и вступлением в брак Буга примирился с правосудием Божиим, успокоился и народ, видя, что он законным браком загладил свое преступление. В святом крещении Буга назван был Иоанном в честь святого мученика Иоанна Воина, празднуемого 30 июля 12 августа. Не превосходство христианства перед язычеством, но один только страх смерти побудил баскака принять святое крещение. Господь явил себя не искавшему его и открылся не вопрошавшему о нем, но воспитанная в христианском благочестии добрая жена его своими советами и убеждениями и особенно примером своей высоконравственной жизни скоро тронула его сердце и заставила полюбить принятую им русскую веру. Дикий сын степей с умилением слушал рассказы любимой им женщины, и чем более знакомился с догматами и требованиями православия, тем более прилеплялся к нему сердцем. Скоро он сделался примерным христианином и приобрел всеобщую любовь и уважение граждан. Так Господь различные случаи и обстоятельства, даже самые беды и несчастья, встречающиеся в жизни человека, направляет к его позе и спасению. По тогдашнему обычаю богатых людей, однажды Иоанн ездил соколом на охоту. Утомившись от езды, сошел он с коня и прилег отдохнуть. Скоро и уснул. Во сне явился ему дивный величественный муж и сказал: «На этом месте поставь церковь в мое имя». Иоанн не знал, кто говорит с ним, но не решался и спросить явившегося о имени. Заметив это, дивный муж сам сказал ему: «Поставь церковь Рождества Иоанна Предтечи». Поспешно возвратившись домой, Иоанн рассказал жене своей о бывшем ему сновидении и спросил, кто такой Иоанн Предтечи. Мария объяснила ему, показав на иконе изображение Иоанна Крестителя, и советовала своему мужу поспешить исполнением того, что ему было приказано в сновидении. И вскоре была построена церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи, отчего и сама гора вместо Соколей стала называться Ивановской. Благочестивые супруги богато украсили храм и снабдили его всем нужным для богослужения. Проводя чистую святую жизнь, они и сами старались сделаться живыми храмами Божиими. В Устюге в то время подвязался преподобный Киприан, начальник и основатель Устюжского архангельского монастыря. С любовью и уважением относился Иоанн к преподобному Киприану, как к истинному рабу Божию, удивлялся его великим трудам и терпению и приходил в умиление и восторг от рассказов о подвигах преподобного, ибо он не слыхал ничего подобного на своей родине. Еще более благотворное влияние оказывал на благочестивую чету, на ее утверждение в вере и добродетели, другой избранник Божий, скрывавший в себе духовную мудрость под покровом безумия. Преподобный Прокопий, рожденный и воспитанный, хотя в христианстве, но вне православия, и подобно Буге, принявший святую веру уже в совершенных летах, много лет проходил в Устюге высокий и трудный подвиг юродства ради Христа. Этот самопроизвольный мученик, обрекший себя на неприятности и лишения всякого рода, нередко заходил в дом Иоанна и Марии. Оставляя на время юродство, он любил с ними беседовать от всего сердца, укреплял и утверждал их благочестие и сам утешался их верой и смирением. Благочестивые супруги Иоанн и Мария, проводя воздержанную и чистую жизнь, с каждым годом восходили от силы в силу в жизни духовной. Снискали от горожан всеобщую любовь и уважение и оставили после себя добрую память, еще при жизни получив от современников название праведных. Не дошло до нас никаких сведений о их блаженной кончине, кроме того, что они скончались уже в старости, в летах преклонных, каковыми изображаются на иконах и были погребены при Градской Вознесенской церкви. Впоследствии времени, при построении новой Вознесенской церкви, место погребения их вошло внутрь здания храма. Над гробницей устроена была рака и отправлялось им празднование по особо составленной службе. После многократных перестроек Вознесенской церкви, то после пожаров, то вследствие других причин, единственным памятником места погребения их служит образ праведных Иоанна и Марии, стоящий под окном на внешней стороне стены, в нише. В древних рукописных святцах праведные Иоанн и Мария называются начальниками древнего Устюга.